Отшельник из Гянджи. Мне кажется, что в конце XII века жили куда больше великих людей, чем за 100 лет до того или через 100 лет. На эту тему можно создать несколько гипотез, достаточно стройных и достаточно необязательных. Тут можно привести фактор демографический. В XII веке было относительно мало больших войн, уничтожавших целые народы, и не было страшных эпидемий, опустошавших мир в последующие века. Нашествие сельджуков — уже история, а нашествие монголов — только завтрашний день. Относительно стабильный, куда более густо населенный, чем за 100 лет до того, мир XII века — это к тому же мир городов, административных центров, средоточия коммерции, концентрации мысли. Когда мы знакомимся с биографиями людей XII века, мы обнаруживаем удивительную для прошлого черту. Люди живут долго и умирают своей смертью. Есть печальный закон. Гении и таланты гибнут быстрее, чем средний человек. Они наиболее ранимы, беззащитны, потому что не такие, как все. На Земле родилось во много раз больше гениев, чем смогло проявить себя. Особенно это характерно для периодов великих бедствий. Монгольское нашествие смело несколько великих цивилизаций Средневековья. Оно уничтожило систему государств Азии и Восточной Европы. В России, Грузии, Армении, Азербайджане, Хорезме, Китае — везде кочевники в первую очередь уничтожали население городов. Гибли носители культуры. А после монгольского нашествия обрушилась черная ночь чумы, которая наиболее яростно свирепствовала в городах, тесных скопищах людей. Мы не знаем, сколько гениев XIII и XIV веков погибло в пожарах и тоскливой тишине зачумленных городов. Образ мысли средневекового человека был качественно иным, чем наш. И система ценностей была иной, преломлялась сквозь призму религии. Религия диктовала нормы жизни. Если гений ставил под сомнение суть вещей, он становился еретиком и погибал, отторгнутый религией и обществом. Об этих людях мы ничего не узнаем. Средневековый образ мысли вел к тупикам знания. Астрономия, основательно забытая после гибели античной цивилизации, таилась на задворках астрологии, химия была золушкой алхимии. Тупики знания поглотили великие умы Средневековья, потратившего жизнь на поиски философского камня или связи между человеческой судьбой и движением светил. Гении горели на кострах, погибали на плахе, угасали в темницах. Способов избавиться от гения у средневекового общества было не меньше, чем у сегодняшнего. И все же, вторая половина XII века была благодатным часом относительного спокойствия, позволившим выжить и проявить себя некоторым гением. Город Гянджа, развалины которого и сейчас сохранились недалеко от Кировабада, был одним из крупнейших городов Закавказья. Рассказывают, что окружавшие его стены тянулись на десятки километров. Горная речка Гянджачай делила город на две части, и между ними было перекинуто 3 каменных арочных моста. Гянджа унаследовала дела и славу старинного города Бердаа, столицы азербайджанской Албании, которую арабы называли «Багдад здешних мест». Могущество Бердаа было подорвано русами, захватившими город в середине X века, и постепенно Гянджа, стоявшая на торговом пути из Ирана в Грузию, стала первенствовать в Восточном Закавказье. До середины XII века Гянджой и страной Арран, центром которой она считалась, правили наместники сельджукских султанов. Затем власть там перешла к династии атабеков, ильдегизидов. Гянджа была одним из важнейших пунктов на Великом торговом пути. Жили там потомки аланов и албанцев, армяне, персы, грузины и тюрки. В сентябре 1139 года в Закавказье произошло сильное землетрясение. Больше всего пострадала Гянджа. «Туманы тучи», — пишет армянский историк, — «покрыли горы и равнины, и случилось страшное землетрясение, отчего разрушилась столица. Обрушилась от землетрясения гора Алпарак и запрудила лощину, в которой протекала река, и образовала озеро». Арабский современник тех событий еще более суров. «Город Гянджа и его область провалились сквозь землю. Он настолько разрушен, как если бы его и не было на земле. В Гяндже погибли десятки тысяч человек. Груды дымящихся развалин, пыль, нависшая над долиной, вздувшаяся от трупов и мусора река, стоны и крики людей. Такое была Гянджа в 1139 году. Когда первые вестники бедствия домчались до соседних государств, грузинский царь Дмитрий поспешил к разрушенному городу. Как рассказывают армянские и арабские летописцы, грузинские воины избивали оставшихся в живых жителей, грабили разрушенные дворцы, разрывали развалины в поисках сокровищ. Грузинское войско возвратилось домой со сказочной добычей, пленниками, драгоценностями, тканями и мехами. Везли и городские ворота Гянджи. Они были доставлены в Гелатии и установлены в тамошнем монастыре. Некоторые грузинские историки полагают, что поход Дмитрия состоялся до землетрясения. Прошло много лет, прежде чем Гянджа отстроилась и вновь стала кипучим центром ремесла и торговли. И первыми впечатлениями маленького Ильяса, сына Юсуфа, который родился через год или два после бедствия, были руины на площадях. Отец мальчика был небогатым ремесленником. Он рано умер, и матери, курдянке, пришлось одной поднимать детей. Пройдет много лет, и мальчик Ильяс ибн Юсуф станет великим поэтом Низами. Низами — человек тайна, причем тайна в его простоте и очевидности. Поэт должен вести себя как положено. Даже величайшие из них стремились ко двору. Не только потому, что там было сытнее. Главное, там было безопаснее. Средневековый двор — это и Академия наук, и Академия художеств. Поэты-отшельники редки, великие отшельники, уникальны. Ведь не только их тянет к царскому двору, двор тоже хочет украсить себя знаменитостью. Меценатство — старинное занятие. Можно топтать и унижать творца, но даже в те давние времена наиболее мудрые правители догадывались, что имена многих шахов и эмиров сохраняются в памяти потомков только потому, что сохраняются посвящения поэм. Почему же Низами, превосходивший современников, всю жизнь провел в ремесленном квартале Гянджи? Лишь одну из своих поэм он пишет по заказу. Лишь однажды он беседует с шахом и получает от него захудалую деревню, разграбленную воинственными соседями. Всю жизнь Низами работает не только как поэт. У него другое дело, что стоит прежде поэтических дел. Низами — горожанин, то есть ремесленник, возможно, торговец. В антологии XV века говорится о том, что Низами был членом ордена Ахи. Этот орден резко отличался от других тайных союзов отсутствием ненависти к инакомыслящим. Знаменитый путешественник Ибн Баттута писал, что Ахи есть в каждом поселении, городе и деревне. И не найти в мире людей более заботливых, чем они к чужестранцам, более поспешных в стремлении накормить голодного, удовлетворить потребности нуждающегося, пресечь руку насильника и убить сатрапа или тех, кто примыкает к нему из злых людей. Ахи — это человек, который собирает людей своей или иных профессий, из юношей, холостяков и одиноких, и приходят они также и сами. Строит он обитель и расстанавливает в ней обстановку, и светочи, и все, что необходимо из утвари. И товарищи его служат днем, добывая себе пропитание, и идут к нему после сумерек. Если придет в этот день странник в город, берут они его к себе на постой, и живет он у них гостем, и не уходит он от них, пока не уедет. И не видел я в мире людей более праведных делами, чем они. Если Низами был Ахи, то как бы программы этого союза звучат его строки. «Зачем тебе унижаться перед подлецами? Зачем быть игрушкой недостойных? Что ты склоняешь голову перед всякой затрещиной? Зачем ты покорно принимаешь всякое насилие? Выпрями спину, как гора. С мягкосердечными будь суров. Унижение несет внутренний ущерб. Смирение перед несправедливостью рождает вялость. Будь словно шип с копьем на плече. Тогда возьмешь в объятия охапку роз». Здесь и далее подстрочные переводы Е. Бертельса. Низами оставил после себя пять поэм. Кроме того, он писал и лирические стихотворения, их до нас дошло немного, да и не всегда известно, какие принадлежат ему.